5. Демьян вернулся с богатой прибылью. В городе он накупил хомутов, шлей и, на удивление всему селу, вез новенькую, поблескивавшую зеленым лаком, сеялку. Приехал вечером, а утром следующего дня пришел к Юткиным похвалиться своими покупками. Анна, улучив подходящую минуту, шепнула Демьяну: «Под кручей ждать буду». И тут же на виду у Демьяна оделась и вышла. День был будний, и никто не видел, как торопливо спустилась она под кручу и по зыбкому, не высохшему после вешнего половодья песку, пробежала на остров к высоким тополям. Тут она остановилась, поправила платок на голове. Демьян не заставил себя долго ждать. Анна увидела его, когда он еще спускался с кручи. В широком картузе, в броднях, в длинном зипуне без опояски, широколицей и низкой, он показался ей безобразным. Невольно сравнивая его с Матвеем, она подумала: «О, Господи, и такой урод мог быть моим мужем!» «Ну, здравствуй, здравствуй, Евдокимовна», — сказал, подходя, Демьян гнусавым, дрожащим от волнения голосом. Анна стояла, привалившись плечом к тополю. Демьян обнял ее, и хотя он был в эту минуту невыносимо противен ей, она не оттолкнула его. «У меня к тебе, Дема, дело есть», — заговорила Анна. «Я ведь еще позавчера приехала, да разве тебя дома застанешь? Все по хозяйству радеешь?» Демьян принял это как похвалу и заулыбался. «Ты семян мне дашь, Дема?» «Мешка 3-4. Из первого обмолота верну», — заторопилась Анна и смущенно опустила голову, скрывая краску, выступившую на лице. В родительском доме она часто видела мужиков и баб, приходивших к ее отцу просить выручки. Она видела их в покорном поклоне, без шапок. Но никогда она не думала, легко ли им, этим просящим людям. «Семян?» — к чему-то переспросил Демьян. «Семян дам, семена еще есть. 300 пудовок роздал людям, а 3 куля для тебя уж как-нибудь найду. Ну, пойдем, пойдем скорее». Он подхватил ее под руку и стал увлекать вглубь острова, в черемушник. Анна шагнула за ним и остановилась, вдруг поняла: за семена купить хочет. Жизнь стала какой-то мучительной, постылой. Почему-то вспомнилось вчерашнее: бабы, плач, слезы, безутешная боль, и оттого все происходящее теперь стало страшным и ненавистным. Захотелось оттолкнуть Демьяна, плюнуть в его гнусную рожу, сдержалась с трудом. «Ты куда меня тащишь?» — спросила она его недружелюбно. «Туда», — неопределенно мотнул головой Демьян. «Постыдись, Дема, ты совсем одурел?» Анна повернулась и хотела уйти, но он грубо схватил ее за руку и потянул за собой. К ее счастью, совсем вблизи от них раздались голоса ребятишек. Демьян отпустил руку Анны. «Черти их тут носят!» — недовольно прогнусавил он. «Когда же, Дема, дашь семена-то? Тороплюсь я», — проговорила Анна, вытирая уголком платка зардевшееся лицо. «Завтра утром возьмешь. Работникам велю приготовить. А сегодня, как стемнеет, тут ждать тебя буду. Придешь?» «Завтра утром возьмешь». Анну это резануло, как ножом. С острова она возвращалась подавленная. В груди клокотала злоба на Демьяна и обида на жизнь, которая обернулась лихом. Чувствуя, что ей не удержаться от слез, она не пошла в дом, а забралась на сеновал и там дала волю слезам. На сеновале и нашла ее мать. Анна не стала скрывать своего горя. «Сеять, мама, нечем». Эти слова объяснили все. Марфа задумалась. «Ты погоди, дочка, умирать-то раньше времени», — опускаясь на сено, проговорила Марфа. «После обеда отец с дедом на мельницу собираются. Пусть их леший унесет. Тогда я насыплю тебе 3 куля ржи и езжай скорей с Богом. Да смотри, молчи, а то греха не оберешься. Отец Дюже на свата Захара сердит». Анна относилась к матери сдержанно, с холодком, и, бывало, частенько с нею ругалась. Но тут она обняла ее и прошептала: «Спасибо тебе, мама, хоть ты меня жалеешь». На следующий день Захар и Анна с Артемкой и Максимкой поехали в город. Захар упросить Кузьмина подождать с долгом, Анна повидаться с мужем. Пробыла Анна в городе всего неделю, но вернулась домой радостная, бодрая, и немедля ни одного дня принялась за полевые работы.